Джеймс Шмидт. Чудовище разума. Трепещущий всплеск пси-энергии. Затем внезапное яркое впечатление бегства. Попытка спрятаться. Жуткий страх перед преследователем, скрыться от которого невозможно. У Телзи перехватило дыхание. Ее разум мгновенно создал пси-экран, блокируя приходящие извне импульсы. Ментальные образы и ощущения преследуемого сразу пропали, коснувшись ее лишь на долю секунды, но она еще долго лежала неподвижно, закрыв глаза. Пульс выбивал барабанную дробь примитивной тревоги. Последний час она тревожно дремала, смутно улавливая ментальные следы многочисленной живности, населяющей парк на миле вокруг. Может, она попросту заснула, и это было началом сна? Возможно, решила она, но маловероятно. Она еще недостаточно расслабилась, чтобы соскользнуть за границу между дремотой и сном. Вероятнее всего, она на мгновение уловила отражение реального события, когда кто-то в парке встретил жуткую смерть. Помедлив, она все же ослабила блокирующий экран и позволила сознанию вновь раскинуться по округе, одновременно протянув быструю, ищущую ментальную ниточку с репликой обнаруженной недавно структуры. Если эта ниточка коснется разума, породившего исходную структуру, она может принести моментальную вспышку эхо-подробностей и новую информацию, при условии, что разум еще жив и способен отвечать. Но в это Телзи уже не верилось. За мгновение контакта у нее создалось впечатление, что до смерти носителя разума отделяет всего несколько секунд. Вокруг нее вновь постепенно нарастало бормотание ментального шума. Переменный пульс жизни и пси-энергии, постепенно ослабляющийся с расстоянием, источником которого были ее спутники, животные на равнине и в горах, и тусклая эманация растений. Но яркие тревожные ощущения пропали бесследно. Телзи открыла глаза и взглянула на своих спутников, сидящих вокруг костра. Их лагерь располагался в самом начале каньона Цил. Жили в нем 11 студентов 3-го и 4-го курсов колледжа Пеанрон, решивших провести осенние каникулы в парке Мелна. Старшему было 22, а ей, Телзи Эмберден, самой младшей, 15. Они взяли с собой огромного белого пса Чомира. Его хозяин, один из друзей Телзи, предпочел отправиться на время каникул в другие места. В межпланетном лайнере Чомир занимал немного места, и Телзи решила взять его с собой. Когда начало темнеть, они разожгли костер там, где огромный каньон Цил переходил в холмистую равнину. По обе стороны от лагеря возвышались стены каньона, сглаженные вечно зеленой растительностью. Сотни футов от них река Цил, быстрый и нервный поток, срывалась в долину каскадом скалистых уступов. Парни натянули полупрозрачный зеленый навес, под ним разложили спальные мешки. Но Гайкс и две другие девушки уже заявили, что спать они намерены в аэромобилях, подняв их футов на 30 над землей. Рейнджеры парка заверили их, что такие меры предосторожности излишни. Парк Мелна кишел местной живностью. По этой причине, в конце концов, ему и присвоили статус парка. Но все эти животные были совершенно неагрессивны по отношению к посетителям. Что же касается людей, то в парке было безопаснее, чем в городах. Полеты над ним не разрешались, а все посетители попадали туда через несколько станций, где на двигатели их аэромобилей ставили опечатанные ограничители мощности, лимитирующие потолок полета до 150 футов, а скорость до 30 миль в час. Ограничения не распространялись лишь на аэромобили рейнджеров, и лишь рейнджеры имели право носить оружие. Все это делало парк Мелна просто оазисом спокойствия. Но чем больше темнело вокруг, тем ярче разгорались звезды крупного скопления вокруг Арада, пока небо не запылало захватывающим дух великолепием. А некоторые из студентов, вроде Гайкс, не привыкли к сверканию звезд, потому что редко ночевали за пределами городов, где в конце дня небо постепенно закрывали ночные экраны, удовлетворяя древнюю потребность спать в темноте. Здесь же ночь оставалась неуверенными сумерками, пока где-то далеко в каньоне не застонал ветер, а через горы не перевалили черные грозовые облака. Сумерки постепенно сменяла тьма, взгляды молодых людей тревожно забегали по сторонам. Недалекая река неутомимо шуршала галькой, ветер в каньоне издавал странные звуки, слышалось потрескивание деревьев и кустов, время от времени доносились крики животных. меня такое чувство, заметила Гайкс, разглядывая стены каньона Цил, что оттуда в любой момент может выскочить некто вроде медведя-притворщика или призрака. Некоторые из молодых людей рассмеялись, но неуверенно. «Ерунда», — возразила Валая. «Таких животных в парке Мелны нет уже лет 50». Она взглянула на группу, собравшуюся возле Телзы. «Верно, Поллард?» Поллард, старший из парней, специализировался по биологии, что, возможно, и сделало его в глазах Валаи авторитетом в области медведей-притворщиков и призраков, так прозвали другого местного хищника. Поллард кивнул. «Их еще можно встретить в крупных охотничьих резерватах на севере. Но, естественно, в общественных парках не держат животных, имеющих привычку закусывать посетителями. И все, кого ты здесь встретишь, Гайкс, убегут от тебя еще проворнее, чем ты от них». «А это о многом говорит», — весело добавил Риш. Остальные снова рассмеялись, а Гайкс обиженно надулась. Телзи слушала их разговор краем уха. Ее охватила усталость, временно отстранившая ее от спутников. От станции они несколько часов летели в трех аэромобилях над лесистыми равнинами, медленно огибая пологие холмы. Затем, добравшись до каньона Цил, где решили разбить лагерь, она вместе с Ришем и Данкером, двумя членами образовавшегося на Пеонроне клуба ее личных поклонников, около часа ловили рыбу в протекавшей через каньон речушке, а это означало еще и путешествие вверх и вниз по крутым склонам. Они получили массу удовольствия и наловили столько рыбы, что ее хватило на ужин для всех. Но на рыбалке пришлось и осторожно балансировать на скользких камнях и брести в бурной холодной воде. Отсюда неизбежные падения, когда Телзи разбила свой наручный переговорник. Неудивительно, что она изрядно измоталась. Удивительным же было то, что, несмотря на усталость, она никак не могла полностью расслабиться. Как правило, оказываясь на природе, она ощущала себя как дома. Но нечто неуловимое, присущее только этому месту, начинало ее тревожить. Поначалу она ничего не заметила и подсмеивалась вместе с остальными над Гайкс, если та начинала делиться скверными предчувствиями. Но когда Телзи улеглась после ужина, отдавшись во власть приятной физической усталости, она ощутила еле заметную напряженность. Казалось, атмосфера в парке Мелна медленно меняется. В нее прокрадывается намек на дикость и жестокость, на скрытые до поры до времени ужасы. Телзи поймала себя на том, что мысленно оглядывается через плечо на тени под деревьями. Точно там и в самом деле притаился медведь или призрак. А потом, пребывая в этом неустойчивом состоянии полубодрствования, она внезапно уловила тот всплеск эмоций, похожий на яркий мгновенный образ из сна, в котором кто-то отчаянно убегал и прятался от преследователя. Охваченному ужасом человеку жертве преследователь виделся в полумраке силуэтом некоего животного, крупного и проворного, но без каких-либо подробностей. А потом через эту сцену промчался трепещущий всплеск всей энергии. Телзи заерзала и обнула губы. Картина была леденящей четкой. Если подобное животное реально существовало, то жертва наверняка погибла в течение нескольких секунд. Поэтому не было нужды заставлять себя принимать быстрые решения. В конце концов, это могло быть и просто всплывшим в ее сознании видением, навеянным атмосферой парка. Телзи поняла, что ей хочется верить, будто все это лишь сон. Но в таком случае, что или кто порождает здесь подобную атмосферу? Гайкс? Не исключено. Некоторое время назад Телзи решила для себя, что телепатическое прощупывание друзей и знакомых следует исключить. Но когда человек часто находится рядом, кусочки информации о нем просачиваются сами собой. Поэтому она знала, что Гайкс обладает повышенной по сравнению с большинством людей телепатической чувствительностью. Сама Гайкс об этом не ведала и использовать свои возможности как-либо осознанно не могла. Для нее это была спонтанная и ненадежная способность, которая могла лишь привести девушку в смятение, сознавая на более четко возможные последствия. Но уловленная Телзи общая встревоженность и тот краткий пси-всплеск, если он ей в самом деле не померещился, пусть фрагментарный, но заключающий в себе цельный и страшный эпизод, мог донестись до нее от Гайкс. Очень многие люди, даже когда бодрствуют, часто видят сны, рождающиеся в той области сознания, о которой они даже не подозревают. А Гайкс в этот вечер нервничала настолько, что вполне могла порождать подсознательные кошмары и транслировать их. Но опять-таки, что заставляет Гайкс так нервничать? Причиной могли быть непривычная обстановка или застывшая красота звездного сияния, нависшего над равниной, подобно огненному куполу. Но это не исключало и более конкретный источник тревоги. Элзи подумала, что может узнать это наверняка, проникнув в сознание Гайкс и пошарив там. Подруга ничего не заподозрит. Но, как правило, на установление четкого контакта с другим разумом требуются многие часы, если только этот другой разум не принадлежит телепату. Гайкс находилась на границе, телепат, но очень слабый. И если Телзи начнет шарить у девушки в голове, не имея опыта в таких делах, то может причинить ей вред. Телзи взглянула на Гайкс. Та встретила ее взгляд и спросила: «Не пора ли тебе вспомнить о собаке Гонвилла? Пес уже полчаса не показывался на глаза». «Чомир в порядке», — ответила Телзи. «Он все еще знакомится с окрестностями». Пес находился всего в паре сотен метров от них, перемещаясь вверх по течению реки в каньоне. Телзи весь вечер периодически слегка касалась сознания пса, проверяя, чем тот занимается. Гайкс, разумеется, не могла этого знать. Никто в их группе не подозревал о псионических талантах Телзи. Девушка много экспериментировала с Чомиром и теперь могла при желании почти видеть его глазами, чувствовать запахи так, как он, и слышать его ушами. Сейчас, например, пес наблюдал за несколькими животными, достаточно крупными, чтобы здорово напугать Гайкс. Интерес Чомира к диким обитателям парка Мелна не выходил за рамки любопытства. Он был асканамской гончей, породой, выведенной для схваток с людьми или животными на арене, достаточно мощной и крупной, чтобы не опасаться других существ и не склонной бесцельно гоняться за незнакомыми животными. «Что ж», — вздохнула Гайкс, — «если бы я взяла на себя ответственность за чью-то собаку и привезла ее сюда, то обязательно убедилась бы, что она не сбежала и не потерялась». Телзи не ответила. И без телепатии было ясно. Гайкс раздражена тем, что Поллард после ужина присоединился к фан-клубу Телзи. Но ведь именно Гайкс пригласила Полларда отправиться с их компанией на природу. Он был президентом различных студенческих организаций и заметной личностью в колледже Пенро. «Я пошла бы его искать», — договорила Гайкс. Поллард поднялся. «Жаль будет, если пес убежит», — согласился он и многозначительно улыбнулся Телзи. «Может, пойдем вместе?» Гайкс рассчитывала совсем на другое. Ришу и Данкеру это тоже не понравилось, и они выбрались из спальных мешков, хмуро поглядывая на Полларда. Телзи бросила на них быстрый взгляд и посмотрела на часы, которые одолжил ей Данкер после злополучной рыбалки. «Дадим ему еще 5 минут», — предложила она. «Если он к тому времени не вернется, пойдем искать вместе». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда все снова улеглись, Телзи мысленно позвала Чомира и уловила отклик пса. Он развернулся, мгновенно определив направление с помощью обоняния, слуха и, хотя сам этого не понимал, прямого соприкосновения их разумов. Пес прыгнул в реку и побежал в лагерь, поднимая фонтаны брызг на мелководье. Как ему казалось, он избрал кратчайший путь, но на самом деле из-за изгибов реки ему предстояло оказаться на противоположном берегу у дальнего края каньона. «Да не туда, малыш!» – мысленно крикнула Телзи. «Вернись! Назад! Быстрее!» И тут, когда озадаченный пес остановился, в ее голове прозвучал удивленный, а возможно и испуганный голос. «Кто ты? Кто это сказал?» С тех пор, как Телзи осознала свои способности, ей несколько раз доводилось улавливать мысли формы других телепатов. Она не пыталась развивать подобные контакты, потому что не торопилась завязывать знакомство на пси-уровне. То была часть мира, где действовали собственные законы и условия, которые следовало тщательно изучить, если она желает избежать проблем для себя и других. А сейчас у нее просто-напросто не было времени для постоянных упражнений. К Где-то поблизости находился другой телепат, для которого их ментальный контакт оказался столь же неожиданным. Кто он? Кем бы ни был незнакомец, тот факт, что он, в его мыслях ощущался сильный мужской оттенок, тоже пси, вовсе не делает его автоматически кровным братом. Она знала, что это человек, потому что мысли инопланетян имели другие оттенки. Его вопросы были четко вербализованы, он словно обращался к ней вслух. Имелось в них и нечто такое, чего она не замечала в прежних телепатических контактах. Некая странная отфильтрованность, как будто его мысли, прежде чем достичь ее, пробивались через какую-то искажающую среду. Телзи ждала, размышляя. Поскольку она не испытывала особого желания увидеться с незнакомцем, он ее не особенно заботил. Он уловил ее вербализованные инструкции Чомиру и удивился, следовательно, понятия не имел, о чем она думала прежде. Телзи плотнее окружила свое сознание покрывалом пси-энергии, как раз настолько, чтобы надежно отсечь дрейфующие нити подсознательных мыслей, с помощью которых легче всего обнаружить ни о чем не подозревающий разум и проникнуть в него. Если эту завесу сделать еще плотнее, а совершить это можно мгновенно, то она остановит даже истинного эксперта по проникновению в чужой разум. А этот пси-дилетант. Эксперт не стал бы задавать удивленных вопросов. Как правило, она не вербализовала свои мысли, да и сейчас не стала бы этого делать, если бы не захотела. А сама она не будет мысленно искать незнакомца. Телзи решила, что контролирует ситуацию. Их взаимное молчание затягивалось. Возможно, незнакомец сейчас тоже настороже и сожалеет о своей неосторожности. Телзи слегка ослабила завесу, быстро выпустила мысль щупальца Чомиру, убедилась, что пес приближается к лагерю, и снова закрылась. Она выждала несколько секунд. Другой телепат так и не проявил к ней признаков интереса. Очевидно, даже обратив на нее внимание, он мог улавливать лишь ее вербализованные мысли. Это упрощало дело. Она снова ослабила экран. «Кто вы?» – спросила она. Ответ пришел мгновенно. «Значит, мне не показалось. А я уже решил было... Вас двое?» «Нет. Я разговаривала со своей собакой». В том, как он передавал свои мысли, определенно было нечто странное. Возможно, он использовал некий щит или экран. Не такого типа, каким пользовалась Телзи, но не исключено столь же эффективный. «Вашей собакой?» «Понятно. Вот уже больше года я ни с кем так не разговаривал». Пауза. «Вы женщина?» «Молодая. Девушка. Незачем сообщать ему, что ей всего 15 лет. Сейчас Телзи хотелось узнать лишь одно. Уловил ли он эхо трагических событий в парке Мелна? «Где вы?» – спросила она. «У себя дома», – без промедления ответил он. «В 12 милях южнее каньона Цил, на равнине возле опушки леса. Дом легко заметить с воздуха». «Возможно, он работник парка. Они видели подобный дом, когда летели сюда днем и принялись строить предположения о том, кто там живет. Всем было известно, что получить разрешение поселиться в федеральном парке практически невозможно». «Вы здесь одна?» – спросил он. «Нет, я в парке со своими друзьями». «Меня зовут Робан. Вы держитесь настороженно, но я вас не виню. Похоже, вы тоже понимаете, что обладание пси-способностями связано с определенным риском. Будь мы в городе, я вряд ли выдал бы себя. Но здесь... Сегодня вечером кто-то развел костер в том месте, где река Цил выходит из каньона. Я инвалид и провожу много времени, изучая парк с помощью сканеров. Это ваш костер?» «Да», — ответила Телзи после краткой паузы. «А ваши друзья знают, что вы и я... Им известно, что вы телепат?» «Нет». «А вы не могли бы прилететь ко мне ненадолго, но не сказав им, куда направляетесь?» «С какой стати?» «А вы разве не догадались?» «Хочу еще раз поговорить с пси». «Но мы уже говорим». Краткое молчание. «Позвольте немного рассказать о себе», — предложил Робан. «Я приближаюсь к среднему возрасту. Вам я даже могу показаться стариком. Я живу здесь один, если не считать экономки по имени Федлер. Она желает мне добра, но несколько туповата и кажется старой даже мне. 4 года назад я работал в одном из научных департаментов Федерации. Я считался одним из лучших в своей области. Работа была не очень опасной, пока соблюдались определенные меры предосторожности. Но однажды некий дурак ошибся. Его ошибка убила 2 моих коллег. Я остался жив, но с того дня неотрывно привязан к машине, которая каждую минуту поддерживает во мне жизнь. Если ее отключить, я почти мгновенно умру. Так что у меня почти все в порядке. Я больше не желаю жить в городах. Там слишком много дураков, а они напоминают мне того самого кретина, о котором я предпочел бы забыть. Из уважения к моим прежним заслугам, Федерация разрешила мне поселиться в парке Мелна, где я могу быть самим собой». Голос внезапно прервался, но у Телзи создалось впечатление, что Робан продолжает говорить, даже не догадываясь, что нечто прервало нить их телепатического общения. Уж не его ли защитный экран? Телзи ждала молча и настороженно. А вдруг это наведенная помеха проявления другого активного телепата поблизости псионного поля, настороженного и зловещего? «В целом же мне здесь нравится». Голос Робана неожиданно вернулся. Несомненно, он так и не понял, что их прервали. «Телепату некогда скучать по-настоящему. К тому же я установил в доме приборы, отчасти компенсирующие мою ущербность. Я наблюдаю за парком с помощью сканеров, изучаю сознание животных. Вы никогда не пробовали вступать в псиконтакт с животными?» «Это отнюдь не случайный вопрос», — решила Телзи. «Иногда», — осторожно ответила она. «Иногда. Я хочу спросить. Похоже, одиночество иногда притягивает нечто зловещее. Человек начинает улавливать нечто необычное, тревожное. Сегодня вечером, в течение последнего часа, вы не... не было ли признаков деятельности? Даже не знаю, как такое описать. Было нечто», — ответила она. «Мне даже на секунду показалось, будто я вижу сон. Нечто страшное, уродливое». «Да». «Страх. Боль, страх, смерть. Первобытная жестокость. Значит, вы тоже это уловили?» «Очень странно. Возможно, в тот момент нас коснулось эхо прошлого. Из тех времен, когда существа, ненавидевшие человека, все еще бродили в этих местах. Но... словом, это один из тех редких случаев, когда я ощутил тревогу. И услышать вдруг другого телепата, понимаете? Быть может, меня даже чуточку страшит одиночество в такую ночь. Мне хочется поговорить с вами, но не таким способом и не вдаваясь в детали. Никогда не знаешь, кто еще может тебя подслушивать. Думаю, есть немало тем, которые 2 телепата могут обсудить с пользой для себя». Робан наконец замолчал. Он высказал свое предположение очень осторожно и явно не ожидал немедленного ответа. Телзи прикусила губу. Чомер трусцой прибежал в лагерь, получил от Телзи приветствие и улегся рядом. Гайкс позвала его, пощелкивая пальцами, но Чомер не обратил на нее внимания. Обычно Гайкс заявляла, что побаивается пса. Но здесь и сейчас, ночью в парке Мелна, мысль о том, что рядом защитник, внезапно обрела для нее привлекательность. Значит, Робан тоже уловил, что вечером происходили ужасные события. События, которые он не осмелился обсуждать открыто. Но его слова насчет страха не стоит, вероятно, принимать всерьез. В конце концов, он у себя дома, а столь уединенное здание наверняка оснащено защитными экранами. И жилище искалеченного богатого затворника, избегающего людской суеты, должно иметь очень эффективные защитные экраны. А если кто-то попытается к Робану вломиться, хозяину достаточно позвонить на ближайшую станцию в парке, и через считанные минуты над крышей зависнет аэромобиль вооруженных рейнджеров. Но все-таки он что-то заметил. Нечто, судя по его осторожному описанию, весьма сходное с тем, что ощутила она. Телзи взглянула на Чомера, растянувшегося на песке между нею и костром, на его крупную волчью голову с мощными челюстями. Пса нельзя было назвать интеллектуальным гигантом, но он обладал превосходными бойцовскими качествами и прирожденной настороженностью хищного животного. Если бы поблизости бродило некое опасное существо, он давно бы его почуял, а с помощью пса узнала бы об этом и Телзи. Однако происшествие вполне могло произойти и где-нибудь на 12-мильном участке между тем местом, где каньон Сил расщепляет горы, и домом Робана на другом конце равнины. Однако Робан не высказал намерения что-либо предпринимать, но его можно понять. Робан, естественно, тоже не стремился заявлять о том, что он телепат, да и парковое начальство, само собой, не начнет поиски опасного, но во всех прочих отношениях неопознанного зверя, не имея доказательств весомее, чем рассказ о телепатическом впечатлении. Во всяком случае, пока кого-нибудь не объявит пропавшим без вести. Дожидаться такого Телзи тоже не хотелось. Хотя бы потому, подумала она, что еще до рассвета таинственный убийца может объявиться возле их костра. Девушка нахмурилась и обвела встревоженным взглядом остальных. Ей не хотелось признаваться даже самой себе, но она уже несколько минут назад приняла решение отправиться на поиски этого существа. В аэромобиле никакое наземное животное не будет для нее опасно, если только она сама не совершит какую-нибудь глупость. Ей не нравилось, что в этом происшествии участвовал пси, чему пока не находилось объяснение. Но она сама пси и будет вести себя осторожно. Она мысленно перебрала варианты действий. Лучше всего лететь прямо к дому Робана и ментально обследовать местность вдоль трассы. Если она уловит следы зверя-убийцы, то вызовет парковых рейнджеров и наплетет им какую-нибудь сказочку, чтобы они поторопились. Рейнджеры сделают остальное. А если ничего не обнаружит, то посоветуется с Робаном, как быть дальше. Даже если он не желает принимать непосредственное участие в поисках, то вряд ли откажется ей помочь. Продолжение рассказа Джеймса Шмидтса «Чудовище разума» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». В эфире радио «Энергия», модель для сборки. Джеймс Шмидтс. «Чудовище разума». Продолжение. Чомера она оставит охранять лагерь. Она внушит ему легкую тревогу, чтобы пес оставался предельно бдительным, пока ее не будет. И если пес почувствует, что к лагерю приближается нечто опасное, она вызовет остальных через коммуникатор аэромобиля и велит им погрузиться в два оставшихся мобиля и взлететь. Гайкс уже настроила всех на подходящий лад, и если дойдет до решительных действий, то мешкать никто не станет. Телзи помедлила еще немного, но никаких изъянов в своем плане не отыскала. «Лучше не терять времени зря», — решила она. «Если она станет тянуть время, то ситуация, какой бы она ни была, может внезапно принять тревожный оборот». тому же, чем дольше она станет сама с собой спорить, тем меньше ее будет привлекать перспектива отправиться на поиски. Она взглянула на часы Данкера. «Робан?» — мысленно позвала она. «Да», — пришел быстрый ответ. «Я вылетаю к вашему дому. Следите за моим мобилем. Если в округе бродит зверюга, которому не нравятся люди, мне не хочется застрять перед вашей дверью». «Я открою дверь, как только вы прибудете», — заверил Робан. «Сканер я включил и буду ждать». Секундная пауза. «У вас есть причины предполагать, что?» «Пока нет. Но кое о чем мне хотелось бы поговорить, когда прилечу». Она не собиралась входить в дом Робана, пока не узнает о нем побольше. Слишком уж много тайн витало в ночи, чтобы вот так запросто явиться в гости к незнакомцу. Но теперь он настороже, ждет ее прибытия и может заметить то, чего не заметит она. Аэромобиль был ее собственный, небольшой и быстрый. Никто не стал возражать, когда она объявила, что хочет часок полетать в одиночестве при свете звезд. А Гайкса не скрывала, что одинокая экскурсия Телзи – прекрасная идея. Телзи подняла мобиль над каньоном. На высоте в 150 футов сработал ограничитель, и подъем автоматически прекратился. Она повернула направо вдоль поросших лесом горных склонов, потом развернулась и полетела над равниной. По прямой до дома Робана минут 20 полета, и если ничего не случится, она и намеревалась двигаться таким образом. То, что на картах парка обозначалось как равнина, представляло собой последовательность наклонных плато, усеянных низкими холмами и плавно понижающихся к югу. Равнина заросла кустарниками, пятнышки небольших рощ, кое-где сливались в заплатки лесов. В открытых местах бродили стада местных животных. На пролетающий аэромобиль они не обращали никакого внимания. Все выглядело вполне мирно. Робан хранил молчание. Непроницаемый пси-экран вокруг Телзи стал тоньше, потом распахнулся. Она начала ментальный поиск. «Человека-убийца, где ты?» Прошло минут 10, прежде чем она уловила первый намек. К тому времени она уже видела впереди на фоне леса крошечную немигающую оранжевую искорку. Это наверняка дом Робана. Робан продолжал молчать. Телзи устанавливала многочисленные мимолетные контакты с сознаниями животных, по-своему достаточно дикие и пугающие. Но существо, которое охотится на человека, должно чем-то выделяться на их фоне. И она его распознает, если установит контакт. Она коснулась его внезапно. Вспышка настороженной злобы, почти немедленно угасшая. Телзи была к ней подготовлена, и все же по ее телу пробежал тревожный холодок. Она облизнула губы и напомнила себе, что в мобиле ей ничто не грозит. Существо явно где-то неподалеку. Телзи на мгновение скользнула в сознание Чомера. Большой пес стоял на границе отбрасываемого костром круга света, вглядываясь в равнину на юге. Он был обеспокоен, но не больше, чем внушила ему Телзи. Чомер ничего необычного не замечал. Лагерю опасность не грозила. Опасность где-то рядом с ней. Мобиль плавно летел вперед. Через некоторое время она вновь уловила нечто расплывчатое и вновь потеряла контакт. Телзи постепенно приближалась к дому Робана. Она уже достаточно хорошо видела его в ярком свете звезд, внушительных размеров строений, окруженные садом, обрывающимся на границе с лесом. Часть дома была двухэтажной, верхний этаж опоясывал балкон. Свет исходил оттуда. Темно-оранжевое свечение, пробивающееся сквозь защитный экран окон. Вторая вспышка злобной ауры исходила со стороны дома, в этом Телзи была уверена. Если существо находится в лесу за домом, возможно, наблюдая за строением, то озабоченность Робана может в конце концов иметь под собой основание. Она почти остановила мобиль примерно в 500 метрах севернее дома, затем развернула его левее и начала по широкой дуге огибать здание, направляясь к лесу и напряженно вслушиваясь. Робан сейчас, наверное, наблюдает за ней через телесканер, и она была благодарна за то, что он не нарушает молчание. Возможно, он догадался, что она пытается сделать. Теперь уже несколько долгих минут она была напряжена до предела, четко сознавая мельтешение живых существ внизу. Казалось, равнина под ней светится перемещающимся мерцанием искорок жизни, сияющих эманациями жизненной силы и создающих в ее сознании непрерывно меняющуюся картину. Выделить среди всего этого специфическую структуру, которую она дважды лишь мимолетно коснулась, будет нелегко. И тут, буквально за несколько секунд, она сделала два важных открытия. Телзи вновь почти остановила мобиль. Сейчас она находилась слева от дома Робана, не более чем в 200 метрах от него. Достаточно близко, чтобы видеть, как в саду в кустарнике копошатся маленькие птицеподобные существа. Физическое зрение как бы слилось с внутренним, и среди простых желаний мелких животных в саду она заметила источник более интересной эманации. Он находился внутри дома и был человеческим. Телзи решила, что она ощущает Робана, и это было странно, потому что если его сознание экранировано настолько надежно, как она до сих пор считала, то она никак не сумела бы его сейчас уловить. Но, разумеется, Телзи могла и ошибаться. Ведь она просто-напросто предположила, что Робан разработал меры защиты против чтения мыслей, адекватные ее собственным. Вероятно, это все же Робан. Тогда где же та пожилая и туповатая экономка, о которой он говорил? Ведь она не умеет экранировать сознание, и ее присутствие в доме сейчас было бы уже очевидным. Размышляя над этим, она уловила второе сильное свечение. То не был разум туповатой старушки. В нем вообще не было ничего человеческого. Свечение было все еще тусклым, но именно это сознание она и искала. Сознание злобного и полуразумного хищника. И находилось это существо совсем близко. Она проверила снова, уже тщательно. И все поняла. Существо не таилось в лесу за домом и не пряталось где-то на равнине. Оно находилось в доме Робана. На мгновение она потрясенно замерла. Потом плавно развернула мобиль влево и полетела прочь от дома вдоль опушки леса. «Куда вы?» – спросил Робан. Телзи не ответила. Мобиль уже разогнался до предельных 30 миль в час, а палец Телзи набирал на клавишах коммуникатора номер аэромобиля Риша в лагере. Ей подстроили ловушку. Она пока не знала, какого рода эта ловушка и сможет ли она вырваться самостоятельно. Но лучшее, что можно было в тот момент сделать, немедленно сообщить остальным свое местонахождение. Ее тело налилось свинцовой тяжестью. Девушка увидела, как рука соскользнула с панели коммуникатора. Тело обмякло, голова безвольно опустилась на левый подлокотник кресла. Двигатель мобиля смолк. Ловушка захлопнулась. Мобиль, потеряв скорость, стал падать. Телзи отчаянно попыталась выпрямиться, сесть, поднять руку, но безуспешно. Потом до нее дошло, что даже если бы ей это удалось, она бы ничего не добилась. Не будь мобиль частично изготовлен из антигравитационных материалов, он бы камнем рухнул вниз. Сейчас же он плавно снижался к земле. Телзи смотрела на раскачивающееся вместе с машиной яростно пылающее звездами небо, уверенная, что падает навстречу смерти и пытаясь не дать ужасу затопить ее полностью. «Мне любопытно узнать», — услышала она Робана. «Почему ты в последний момент решила отклонить мое приглашение и попыталась сбежать?» Телзи стряхнула ужас, переключила внимание на голос и телепатически метнулась к Робану. Послышалось потрескивание пси-статики в открывшихся телепатических каналах, сквозь которые хлынуло ее сознание. На мгновение она проникла в разум Робана, но тут пси-статика резко усилилась и ее вышвырнула обратно. Сознание Телзи потускнело, на секунду затуманилось. Она впитала слишком много, почти на пределе возможного. Телзи словно сфотографировала участок его разума, жалкого и жуткого. Мобиль коснулся земли и замер. Толчок еще больше перекосил ее в кресле. Телзи дышала и могла моргать, но ни один мускул ее тела не откликался на любые мысленные команды. Окутавший сознание туман постепенно рассеивался. Телзи обнаружила, что все еще очень напугана, но уже и мысли не допускает о том, что ей придется здесь погибнуть. В схватке с Робаном у нее будет шанс. Он снова заговорил, совершенно не догадываясь о том, что произошло секунду назад. «Я не пси», — произнес его голос. «Но я инженер, и видишь, как оказалось, не глупый. Я оснастил свое тело устройствами, которые меня охраняют и выполняют все мои желания. Некоторые из них придали мне способности, эквивалентные способностям телепата. Другие, как ты только что узнала, могут нейтрализовать источники энергии или парализовывать человека, причем в радиусе полумили. Меня позабавили твое осторожное приближение и попытка бегства. Я тебя уже поймал. Если бы я тебе позволил воспользоваться коммуникатором, ты обнаружила бы, что он тоже не работает. Я его отключил, едва твой мобиль приблизился на полмили». «Робан не пси?» На мгновение в голове Телзи раздался негромкий лающий смех безумца. В этот момент полного контакта она распознала телепатическую систему, функциональную во всех отношениях, кроме одного. Робан о ней не подозревал. Когда он говорил, вокруг его слов вспыхивала пси-энергия. Она исходила от одной из его машин, но управлять такой машиной мог только телепат. Робан никогда не задумывался об этом. Если бы машинная статика не застала Телзи врасплох, не разорвала бы контакт, прежде чем она успела его закрепить, то ни о чем не подозревающий Робан оказался бы намного более уязвим по сравнению с обычным человеком, лишенным пси-способностей. Пока он говорил, Телзи вновь потянулась к нему вдоль направленных на нее вербализованных мыслеформ. Но слова проецировались через ментомашину. Отслеживая их, она уперлась в машину и последовал новый оглушительный всплеск пси-статики. Придется дожидаться момента, когда в его сознании снова отыщется лазейка, а такое может произойти лишь в том случае, если его не охраняет машина. Сейчас Робан молчал. Он намеревался убить ее, как убивал других, и вполне мог сделать это, прежде чем лазейка обнаружится. Однако он не станет ничего предпринимать, не убедившись сперва, что она не сумеет позвать на помощь таким способом, какой его радары не сумеют засечь. Все свои прежние действия он сумеет объяснить. Он просто заставил сесть летающий над его домом аэромобиль, не причинив вреда пилоту. А прочие его преступления доказать невозможно. Единственное доказательство сейчас находится в голове у Телзи, но Робан об этом не знает. И это позволило ей несколько минут действовать без вмешательства с его стороны. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Что с собакой?» — нервно спросила Гейкс. «Она ведет себя так, точно ощущает врага». Разговор у костра оборвался. Все взгляды устремились на Чомера. Он стоял, глядя на равнину, и негромко рычал. «Не болтай глупости», — бросила Валая. «Он просто беспокоится, куда подевалась Телзи». Девушка повернулась к Ришу. «Давно она улетела?» 27 минут назад». «Ну, тогда и волноваться нечего, верно?» Валая насторожилась и воскликнула. «Нет, вы только взгляните на него!» Чомер подбежал к мобилю Риша, остановился, уставившись на них желтыми глазами, и снова зарычал. «Может, с Телзи что-то случилось?» — предположила Гайкс, не сводя глаз с собаки. «Ерунда!» — отозвалась Валая. «Да что с ней может случиться?» Риш встал. «Что ж, если ей позвонить, то хуже не будет». Он улыбнулся Валае, показывая, что ничуть не встревожен, подошел к мобилю и открыл дверцу. Чомер бесшумно проскользнул мимо него внутрь. Риш нахмурился, взглянул на подошедших Валаю и Данкера, собрался было что-то сказать, но покачал головой, забрался в мобиль и включил коммуникатор. «Знаешь ее код?» – спросила Валая. «Ага». Риш набрал код. Все трое принялись ждать. Через некоторое время Валая кашлянула. «Наверное, вышла из мобиля и где-то бродит?» «Конечно», — коротко произнес Риш. «Все равно продолжай вызывать», — сказал Данкер. «А я и вызываю». Риш снова взглянул на Чомера. «Если она рядом с мобилем, то сейчас ответит». «Почему ты не отвечаешь?» — услышала она резкий от нетерпения голос Робана. «Глупо вынуждать меня сердиться». Телзи промолчала. Она смотрела на звезды и медленно моргала. Ее сжавшееся в тугую пружину сознание терпеливо, как голодный кот, дожидалось малейшего движения ускользнувшей подсознательной мысли или эмоции Робана, не профильтрованной через блокирующие машины. Это позволило бы ей через открывшуюся лазейку проникнуть на телепатические уровни сознания инженера. За те минуты, что девушка пролежала парализованной в кресле мобиля, она успела разобраться с информацией, выхваченной во время краткого предыдущего контакта. Теперь она прекрасно понимала Робана. Он жил в аппаратной, в окружении точных и безупречных машин. Робан редко покидал эту комнату. Из отражений на отполированных поверхностях приборов она знала, как он выглядит, о чем думает. Ниже пояса он был заключен в подвижную машину наподобие миниатюрного аэромобиля, которая позволяла ему перемещаться и поддерживала жизнь. Несмотря на изоляцию, Робан тщательно следил за своей внешностью. Пиджак его был скроен по последней моде Орадо Сити, густые волосы аккуратно уложены. Пока несчастный случай не приковал его к машине, он вел полнокровную жизнь ученого, спортсмена и путешественника. Стремление расквитаться с человеком, допустившим роковой просчет, стало для Робана навязчивой идеей. Он расставлял свои ловушки, словно охотник на крупную дичь. Его работа на Федерацию была связана с усовершенствованием устройств, позволяющих проводить прямую передачу ощущений от одного живого мозга к другому. Удалившись в парк Мелна, Робан принялся терпеливо переделывать подобные приборы для собственных целей и добился такого успеха, о каком и не мечтал. При этом он даже не подозревал, что успехом он во многом обязан своим дремлющим псионным способностям. Тем временем инженер подготовил и завершающие ходы своего плана. Установил автоматическую машинерию, предназначенную для ухода за домом, а старую экономку уволил. Контрабандисты доставили ему дикого хищника. Робан устроил для него вольер, переоборудовав подземный гараж. Он тренировал зверя и себя, совершенствуя свое умение владеть аппаратурой, посылал натасканные животные на ночную охоту и возвращал его в подвал после удачной вылазки, переживания от которой мысленно делил с питомцем. Одно лишь это приносило Робану куда более острое возбуждение, чем весь предыдущий охотничий опыт. Инженер еще более усиливал экстаз, вводя пойманным в ловушке животным препарат, обнажающий их чувства и пуская по их следу убийцу. Робан мог по выбору становиться охотником или жертвой, раздельно или одновременно, и отслеживать каждую погоню до конца, отключаясь от загнанной добычи, лишь когда приборы начинали улавливать импульсы умирающего мозга. Решив, что больше он уже ничему не научится, Робан связался с некими темными личностями, и те доставили к нему его врага. Тем же вечером он вывел несчастного из ступора, пояснил, что его ждет, и выпустил под свет звезд спасаться бегством. Час спустя Робан и его кошмарный помощник завершили убийство, а приборы, принимающие мозговые импульсы напичканного наркотиками врага, полностью и четко передавали Робану ужас его последних мук. Робан был отомщен. Но он не собирался отказываться от неповторимых ощущений, которые подарил ему новый спорт. Вожделение поглотило его целиком, и Робан почти уподобился зверю, который стал его продолжением. Они выходили по ночам вынюхивать и выслеживать, догонять и убивать. Они сравнялись в жестокой, злобной, дикой дерзости и стали достаточно умелы, чтобы не пугать без нужды местное зверье. Утром они возвращались домой и большую часть дня отсыпались. Ни о чем не подозревавшие посетители парка, попадая в этот район, не замечали никаких следов их ночной деятельности. Охота на человека стала последней страстью Робана. Его сообщники доставляли в дом очередную партию припасов, и в тот же вечер начиналось преследование разумной дичи. Молодой и здоровой дичи, отчаянно пытающейся спастись, но ни разу не сумевшей уйти. Так человечество выплачивало ему долг. Некоторое время ему не давало покоя одно опасение. Работая на правительство, он имел несколько контактов с телепатами, вызванными для участия в различных экспериментах. Робан навел справки и пришел к выводу, что его приборы не позволят телепатам засечь его. Правда, легкое сомнение оставалось до сих пор, что, впрочем, не мешало ему развлекаться в парке Мелна. Голос Телзи, раздавшийся вскоре после окончания очередной травли, напугал его до полусмерти. Но потом он понял, что контакт случайен, и девчонка оказалась здесь безо всякого умысла. «Вот он, шанс выяснить, сможет ли разум телепата стать для него опасным», — решил Робан. Девушка показалась ему юной и неопытной. С этим цыпленком его приборы справятся в два счета. «Риш и Данкер сейчас находятся в аэромобиле Риша вместе с Чомером», — подумала Телзи. «А на заднем сиденье кто-то третий, похоже, Валая. Мобиль парит в воздухе и перемещается, значит, они приступили к поискам. Хорошо бы, конечно, они вызвали парковых рейнджеров, но на подобную удачу лучше не рассчитывать. А Чомером надо управлять очень осторожно. Если пес почует хоть малейший ее страх, то немедленно бросится на защиту и все испортит. А пока он, сам того не подозревая, выполнял ее инструкции. Чомер знает, в какую сторону должен лететь мобиль, и даст понять Ришу и остальным, если они изберут неверное направление. А поскольку сами они понятия не имели, где ее искать, то наверняка предпочтут положиться на интуицию Чомера. Таким образом, они окажутся в нужном месте. Если Телзи к тому моменту будет находиться за пределами полумильной зоны, где они уже не... Если Телзи к тому моменту будет находиться за пределами полумильной зоны, где уже не действуют энергетические нейтрализаторы Робана, то товарищи смогут подобрать ее без риска для себя. А если нет, то ей, опять же таки, через Чомера придется их развернуть, иначе беглянка навлечет на них ту же опасность. Робан, однако, не станет причинять им вреда без крайней нужды. Исчезновение Телзи среди дикой природы парка еще можно списать на несчастный случай, тут он не очень рискует. Но если одновременно сгинут еще 3 студента колледжа Пенрон, а с ними и крупный пес, начнется очень тщательное расследование. Такого Робан никак не мог допустить. «Почему ты не отвечаешь?» В телепатическом голосе Робана пробивалось отчаяние. Парализующее поле, лишившее Телзи подвижности, одновременно делало ее недостижимой для преследователя. Робан был сейчас зверем, путь которому на мгновение преградила стеклянная стена. Он не замедлил сообщить, что держит ее под прицелом, и Телзи, заглянув в его мысли, поняла, что это правда. Вероятно, инженеру достаточно изменить параметры парализующего поля, чтобы остановить дыхание жертвы или ее сердцебиение. Но такое решение не даст ему ответа на вопросы о возможностях телепата. «Думаешь, я боюсь тебя убить?» — спросил он с почти искренним удивлением. «Ты уж поверь, если я нажму кнопку, которая касается мой палец, меня даже не станут спрашивать о твоем исчезновении. Наше благодарное правительство попросило власти парка оказывать мне всяческое уважение в знак моих прежних заслуг перед человечеством, а также учитывая мою нынешнюю инвалидность. Никто и не подумает тревожить меня, если в парке Мелна пропадет одна глупая девчонка». Мысленный голос все не смолкал. Его ярость и раздражение были профильтрованы через аппаратуру и иногда по какой-то странной ассоциации создавали впечатление болтливой и сердитой машины. Время от времени голос полностью уплывал, как волна в радиоприемнике, но через несколько секунд звучал вновь. Вскоре Телзи мысленно отключилась. Она ждала, когда к подсознанию Робана вновь перекинется мостик, а голос ее отвлекал. Попытки добраться до Робана прямым путем терпели неудачу. Машины также обрабатывали ментальные эманации, но усеченные, сфокусированные и проецированные. Результатом был непрерывно пульсирующий, кошмарно искаженный сигнал. Телзи попыталась пробиться сквозь него, но быстро отпрянула, едва ли не потеряв сознание. Каждая выигранная минута увеличивала ее шансы на побег, но вряд ли она сможет сдерживать Робана слишком долго. Вероятность того, что патруль рейнджеров пролетит именно здесь и сейчас, увидит возле дома мобиль и сядет проверить, все ли в порядке, была ничтожно мала, но Робана не устраивала и такая. И если он решит, что Телзи может освободиться от оков, то избавится от нее тут же, возле дома. Значит, она не должна казаться слишком недоступной. Поскольку отвечать она отказывается, он испробует иной способ выяснить, можно ли ее контролировать. И когда он это сделает, она должна прикинуться до смерти испуганной и выполнять все его приказы, кроме одного. Выключив парализующее поле, он прикажет ей войти в дом. Но она туда не пойдет. За входной дверью тамбур. Если она шагнет внутрь, дверь закроется, и через секунду она вдохнет полную дозу препарата, который позволит ментомашинам Робана войти с ней в контакт. А она не знает, к чему такой контакт приведет. Не исключено, что он лишит ее способности отгораживаться пси-экраном, и тогда Робан получит ее мысли на блюдечке, а узнав, что она задумала, убьет ее на месте. Возможно также, что наркотик исказит ее телепатические возможности и лишит шанса взять Робана под контроль. «Мне пришло в голову, — сказал Робан, — что ты, может быть, не отказываешься мне отвечать. Ты просто не можешь этого сделать из-за парализующего поля или от страха». Телзи давно ждала этих слов. «Сейчас я отключу поле», — продолжил голос. «То, что случится дальше, будет зависеть от того, как ты станешь выполнять мои инструкции. Если попробуешь выкинуть какой-нибудь фокус, маленькая пси, тебе конец. Мне прекрасно известно, что ты сможешь нормально двигаться уже через несколько секунд после отключения поля. Делай в точности то, что я тебе скажу, и без промедления. От этого зависит твоя жизнь». Помолчав, он добавил: «Поле отключено». Телзи ощутила прилив сил и легкость. Сердце забилось быстрее. Она замерла. Через секунду Робин скомандовал: «Ничего в мобиле не касаться. Руки на виду. Выйди из мобиля, отойди на 20 шагов и остановись. Затем повернись лицом к дому». Телзи выбралась из мобиля. Она отошла влево, остановилась и посмотрела вверх на оранжевые занавешенные окна второго этажа. «Взгляни на мобиль». Телзи повернула голову. Робин выключил нейтрализатор энергии, и машина уже пришла в движение. Она поднялась на 30 футов и полетела в направлении леса. Набрав скорость, мобиль скрылся за деревьями. «Достигнув гор, он начнет менять курс. Возможно, станет кружить и зависнет над территорией парка, но вероятнее всего умчится на сотни миль. Потом будет выдвинуто множество объяснений того, как ты исчезла из машины, но сейчас нас это не должно заботить. Вытяни руки перед собой, маленькая пси. Разведи в стороны и стой спокойно». Окончание рассказа Джеймса Шмидтса «Чудовище разума» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеймс Шмидтс. «Чудовище разума». Окончание. Телзи развела руки и принялась ждать. Через секунду она удивленно вздрогнула. Ее руки и ноги, часы Данкера на запястье и края коротких рукавов рубашки внезапно вспыхнули белым. «Не шевелись», — резко произнес голос Робина. «Это поисковый луч. Он не причинит вреда». Телзи снова застыла, опустив взгляд. Ее тело, одежда и пятнышко земли вокруг ног светились холодным белым светом, словно флуоресцентный пластик. Она перевела взгляд на руки и увидела тонкие косточки, просвечивающие сквозь сияние более плотной белизной. Она ничего не ощущала, на зрение луч тоже не повлиял, но испускающее его устройство оказалось весьма эффективным. В нескольких местах одежда засверкала холодными искрами. Робин быстро обнаружил в ее карманах десяток мелких предметов и приказал выбросить их один за другим следом за часами. Он не хотел рисковать и оставить ей закамуфлированный по нынешней моде коммуникатор. Быть может, он подозревал, что тот или иной предмет мог оказаться оружием. Затем луч погас, и он велел ей опустить руки. «А теперь напоминание. Возможно, ты не в состоянии со мной разговаривать, а возможно и в состоянии, но полагаешь, что в такой ситуации умнее молчать. Это не важно. Но я хочу тебе кое-что показать. Это лишний раз докажет тебе, что, имея дело со мной, не следует слишком умничать. Метрах в 20 от Телзи между нею и домом внезапно появилось нечто. На мгновение ее льдом и пламенем пронзил страх, но тут она увидела, что это лишь проекция, зависшая в нескольких дюймах над землей. То было изображение робановского убийцы, крупного и мощного зверя. Он выглядел еще крупнее из-за пышного, почти перистого меха, прикрывающего почти все его тело, подобно плащу. Зверь стоял на задних лапах, слегка пригнувшись. Из меха торчали две мощные передние конечности. Голову венчали уши, напоминающие перевернутые рога, а над резко изогнутым рубящим клювом с зазубренными краями блестели большие круглые темные глаза. Глаза хищника, выходящего на охоту при свете звезд. Через несколько секунд проекция растаяла. Телзи опознала это существо. Когда-то призраки были едва ли не доминантной формой жизни на этом континенте. Первые люди-поселенцы ненавидели и боялись их за ненасытную любовь к человеческой плоти и превратили в легенду, отпугивающую от лесов Арада еще долго после того, как призраков фактически вытеснили с большей части их прежней территории. Даже плененные, окруженные силовым барьером, они своими размерами, внешностью гоблинов и обезьяньим проворством наводили ужас на впечатлительных людей. «Мой партнер по охоте», — пояснил Робан. «Мое второе я». «Неприятно, очень неприятно знать, что именно это существо идет по твоему следу ночью в парке Мелна. Сегодня вечером ты уже ощутила, что это означает. Поэтому советую вести себя так, чтобы не рассердить меня. Выполняй все приказы. Подойди к дому». Телзи увидела, как дверь скользнула в сторону. Ее сердце заколотилось. Она не шелохнулась. «Иди в дом». Что-то примешивалось к его словам. Поток тяжелого подсознательного возбуждения, как у человека, протягивающего руку к вожделенному наркотику. Едва Телзи коснулась этого возбуждения, как оно исчезло. Именно то, чего она ждала. Лазейка в неохраняемые уровни его сознания. Если она появится вновь, а девушка сумеет удержать ее хоть на несколько секунд, ей не повезло. После долгой паузы Робан заговорил вновь. «Любопытно», — протянул он. «Ты отказываешься. Ты ведь знаешь, что беспомощно. Знаешь, что я могу с тобой сделать, и все равно отказываешься. Интересно». Он смолк, видимо, что-то заподозрил. Телзи почти физически ощутила, как его палец лег на смертельную кнопку. Но привычный наркотик был рядом, только руку протяни, а девушка какой-то хитростью хочет лишить его удовольствия. «Очень хорошо. Я от тебя устал. Мне было интересно посмотреть, как поведет себя пси в подобной ситуации. Я это увидел. Ты так перепугалась, что едва соображаешь. Беги! Беги во весь дух, моя милая, потому что скоро я отправлюсь по твоим следам». Телзи смотрела на окна. Пусть убедится, что у нее от страха все вылетело из головы. «Беги!» Словно подхлестнутая командой, она резко развернулась и помчалась прочь от дома Робана на север. «Хочу предупредить», — произнес Робан как бы из-за спины. «Не пытайся влезть на дерево. Тех, кто ищет легких путей, мы ловим немедленно. На деревья мы карабкаемся получше тебя. Если дерево достаточно большое, полезем следом. Если же оно слишком мало, чтобы выдержать наш вес, или если ты достигнешь слишком тонких ветвей, мы тебя просто стряхнем. Так что не останавливайся». Подбежав к первой группе деревьев, Телзи оглянулась. Оранжевые окна дома показались ей глазами. Когда она пересекла рощицу, дом скрылся за деревьями. «А теперь будь умницей. Мы любим умных. Знаешь, а у тебя есть шанс. Вдруг тебя кто-нибудь заметит, прежде чем мы тебя поймаем. Или ты придумаешь, как сбить нас со следа. Глядишь, тебе еще повезет, и ты спасешься. Тогда мы будем очень и очень переживать, верно? А тебе ведь этого хочется. Так что покажи, на что ты способна, детка. Заставь нас побегать за тобой». Телзи метнула в темноту поисковую мысль, кратко коснулась сознания Чомера. Аэромобиль все еще летел, пусть и верным курсом, но был слишком далеко, чтобы прийти ей на помощь. Она бежала. Телзи была спортсменкой, но ей предстояло преодолеть еще 500 метров, чтобы оказаться вне радиуса действия аппаратуры Робана. На пересеченной местности эта дистанция неожиданно показалась ей непомерно большой. Сколько же времени он ей даст? Некоторым из прежних жертв он давал фору минут в 30, а то и больше. Телзи принялась считать шаги. Робан молчал. Когда она решила, что намеченные 500 метров подходят к концу, впереди снова показались деревья. Девушка вспомнила, что, подлетая к дому на мобиле, пересекла окаймленный деревьями ручей. Должно быть, это он и есть. А в таком случае она уже преодолела 500-метровый рубеж. Голодное возбуждение окутало ее и пропало. Она метнулась вперед, но опоздала. «Мы начинаем!» — услышала она секундой позже. «Так быстро?» Это ее потрясло. Робан даже не стал притворяться, будто дает ей шанс убежать. Когда она с плеском бросилась в ручей, отчаяние окатило ее волной. Какое-то крупное животное выскочило из воды на противоположный берег, с треском вломилось в кусты и исчезло. Телзи едва успела его разглядеть. «Сверну налево, вниз по течению», — решила она. Ручей быстрый и неширокий. Призрак наверняка выслеживает ее по запаху, а проточная вода быстро унесет ее след. Но другие, за кем он гнался, достигнув ручья, тоже решали бежать вниз по течению. Если зверь не отыщет след на дальнем берегу и не почует запах человека в воде ниже по течению, ему останется лишь пройти по берегу налево, пока он или не услышит ее, или не набредет на то место, где она выбралась на берег. «От меня ждут», — сказала себе Телзи, «что я выйду из воды на противоположном берегу ручья, а не поверну обратно к дому Робана. Или нет? Лучшее решение — рискнуть». Она двинулась вниз по течению, быстро, как могла, поднимая брызги, спотыкаясь о скользкие камни и пренебрегая тем, что поднимает шум. Куда опаснее потерять время, стараясь идти тихо. Через сотню метров над водой низко нависали ветви развесистого дерева. За них можно ухватиться, подтянуться, забраться наверх. Другие тоже пытались так поступить. Робан и его зверь хорошо изучили повадки человека. Задыхаясь, она нырнула под низкие ветви, торопливо двинулась дальше. Далеко впереди, на фоне звездного сияния, темнели очертания густых зарослей. Похоже, там небольшой лесок, выросший по берегам ручья. Возможно, неплохое укрытие. Но другие, бредя на усталых ногах после первого отчаянного рывка, тоже могли так решить. «Значит, ты выбрала воду», — внезапно услышала она Робана. «Это твой лучший ход». Голос смолк. Телзи охватил первый приступ отчаяния. Ручей впереди резко изгибался. Левый его берег был обрывист и не очень-то манил выбраться из воды. Телзи обвела его взглядом. Чуть выше из обрыва торчали обнажившиеся корни. Девушка подпрыгнула, ухватилась за них, подтянулась и вскарабкалась на берег. Потом встала, торопливо прошла некоторое расстояние в направлении дома Робана и растянулась в высокой траве. Развернувшись к ручью и прижавшись к земле, она приподняла голову. На дальнем берегу в кустах обнаружился просвет, залитый звездным сиянием. Телзи не сводила с него глаз, стараясь дышать как можно тише. Ей пришло в голову, что если ветер подует не в ту сторону, то призрак сможет почуять ее запах. Но никакого ветра она не ощущала. Прошло около минуты, никак не больше. И тут просвет в кустах, за которым она наблюдала, легко и быстро пересек темный силуэт, движущийся вниз по течению. Зверь оказался еще крупнее, чем она его представила, увидев проекцию. То, что столь крупное существо способно перемещаться с такой легкостью, точно скользя над землей, оказалось для Телзи весьма неприятным открытием. На миг девушка заметила или вообразила, будто заметила высоко поднятую крупную круглую голову и торчащие рогами уши. «Гоблин!» — завопили ее нервы. Телзи придавила к земле тяжелая волна ужаса, вымывающая из мышц силу. Вот что испытывали другие, убегая и прячась, но зная, что от такого преследователя спасения нет. Она заставила себя отсчитать 100 секунд, встала и, пригнувшись, побежала к ручью, к месту примерно в 100 метрах выше того, где выбралась из воды. Если зверь вернется по этому берегу и наткнется на ее след, то может сообразить, что она попыталась сбежать вверх по течению. Телзи тихо вошла в воду и снова двинулась вниз по течению, пока не увидела в отдалении лесок, казавшийся хорошим укрытием. Призрак сейчас наверняка рыщет там. Она миновала изгиб ручья в том месте, где выбралась, проделала еще около сотни шагов, стараясь двигаться бесшумно. Затем выбралась на правый берег, осторожно пролезла сквозь заслон прибрежного кустарника и побежала через равнину на север. Метров через 100 ее ноги начали избавляться от резиновой слабости. Дыхание выровнялось. Мобиль приближался, и уже через считанные минуты она может оказаться вне опасности. Телзи не оглядывалась. Если зверь идет по ее следу, ей все равно от него не скрыться, и нет смысла подпитывать страх, постоянно вглядываясь в тени. Она переключила внимание на Робана. Теперь он вполне мог встревожиться и включить телесканеры, чтобы отыскать ее и направить зверя следом. Тут она ничего не могла поделать. Время от времени ей казалось, что она на краткое мгновение улавливает Робана, но он не выходил на контакт. Телзи добралась до шелестящей рощицы и пересекла ее. Когда она вышла из-за деревьев, стадо грациозных животных, напоминающих оленей, с быстротой тени помчалось прочь через равнину и скрылось в темноте. Ей внезапно вспомнился разговор о том, как преследуемые животные иногда маскируют свой след, смешиваясь с группами других животных. Несколько минут спустя Телзи усомнилась в правильности выбранного приема. Она постоянно видела вокруг стада животных. Иногда замечала движение впереди или сбоку, затем следовали тревожный вскрик и топот копыт, и звери немедленно исчезали в клубах пыли. Здесь были охотничьи угодья Робана, и животные вели себя более настороженно и нервно, чем в других районах парка. Возможно, также подумалось Телзи, они ощущают, что сегодня она стала объектом охоты и притягивает опасность. Какой бы ни была причина, стада держались от нее подальше. Телзи постоянно всматривалась в небо над равниной, выискивая зеленую искорку летящего аэромобиля или луч его прожектора. Он уже где-то поблизости. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девушка перешла на шаг. Ноги и легкие еще не отказывали, но она не сомневалась, что черпает силы из своего последнего резерва. Она послала мысль в сознание Чомера, на мгновение коснулась его и в ту же секунду заметила на фоне звезд пульсирующую зеленую искорку. Та постепенно снижалась, исчезая за лесистым склоном далеко впереди. В груди Телзи вспыхнула надежда, и она помчалась вправо, туда, откуда снова будет виден мобиль. «Вот и он! Теперь надо привлечь их внимание!» «Здесь!» — резко скомандовала она псу. «Это означало: я здесь! Ищи меня! Иди ко мне!» «Но не более!» Чомер и без того достаточно возбужден, хотя и не понимает причины. И любой явный намек на то, что она в беде, может вывести его из-под контроля Телзи. Она почти услышала басовитое рычание, которым пес откликнулся на команду. Этого достаточно. Чомер понял, что она где-то поблизости, а Риш и остальные немедленно поймут это по его поведению. И теперь, когда мобиль ляжет на новый курс, его прожектор будет шарить по земле, отыскивая Телзи. Девушка спрыгнула в небольшой овраг и с удивлением ощутила, как подогнулись после приземления усталые ноги, затем кое-как выкарабкалась наверх. Сделала несколько шагов вперед и внезапно замерла. Робан. Она ощутила его плотное отвратительное возбуждение. Похоже, наступил тот мгновенный контакт, которого она ждала. Его сознание раскрыто. Беззащитно. Она осторожно осмотрелась. В футах в 30 возле скопления кустов что-то лежало, напоминая со стороны большую кучу нанесенных ветром листьев, но поверхность этой кучи шевелилась от ветерка со странной мягкостью. Ноздрей Телзи коснулся резкий животный запах, и ее окатила волна горячего ужаса. Прильнувший к земле призрак медленно поднял голову над пышной меховой гривой и уставился на свою жертву. Потом бесшумным мощным прыжком перемахнул на добрых 15 футов вправо, легко, как большой шар. Поднялся на задние ноги и издал удовлетворенный звук, похожий на усмешку. Равнина вокруг Телзи словно взорвалась. Взрыв произошел в ее голове. Напряжение, сдерживаемое слишком долго и слишком сильно, вырвалось в момент отчаяния, когда многое потребовалось сделать одновременно. Ее зрение отказало. Зверь Робана и залитый звездным светом склон исчезли. Она продиралась сквозь беспорядочное мельтешение ментальных образов и ощущений. Появилось искаженное тревогой лицо Риш. Аэромобиль, скользящий почти над самой землей вдоль вершины поросшего травой холма, внезапно вырастающие впереди деревья. «Сейчас!» — подумала Телзи. Крики. Мобиль снова взмывает вверх. «Получилось!» Она переключилась на возбужденного, предвкушающего поживу Робана, проскользнула по ниточке эмоций в его разум. Ее сознание мгновенно просочилось в Робана по паутине подсознательных псиканалов, почти знакомых после прикосновения. Затрещала статика, но слишком поздно. Маленькую пси было уже не остановить. Она находилась внутри. Ни о чем не подозревающий Робан смотрел глазами зверя на ее фигурку на склоне холма. Он положил руки на панели приборов, с помощью которых существовал, впитывал впечатления и убивал. «Через считанные минуты, — подумала Телзи, — если она проживет эти минуты, она подчинит себе этот разум, не догадывающийся о ее присутствии, не сопротивляющийся и широко распахнутый перед ней. Но все же она не была уверена, что сумеет тогда управлять призраком через Робана. Он никогда не пытался сдерживать зверя за несколько секунд до убийства». Зрение прояснилось. Она стояла на склоне. Тонкие ментальные щупальца все еще связывали ее со всеми важнейшими секциями мозга Робана. Зверь не сводил с нее глаз, приподняв крючок клюва над зияющим ртом, где виднелся толстый подергивающийся язык. Оставаясь на задних лапах, он плавно, точно скользя, двинулся к Телзи. Из толстой меховой шубы показалась одна из передних четырехпалых лап. Почти игриво выскользнули кинжалы, убирающихся в подушечки когтей. Телзи медленно попятилась от приближающегося гоблина. На мгновение ее мысли перебило другое видение – быстрые и стремительные движения. Она проигнорировала его, потому что сейчас была бессильна. Зверь слегка присел. Разворачиваясь, Телзи успела заметить, как он прыгнул и побежала. Она услышала за спиной уже знакомую усмешку, и все. Телзи мчалась напрямик вверх по склону, собрав все оставшиеся силы. А в другом мире, на другом уровне существования, она быстро двинулась сквозь сознание Робана, отслеживая все линии, собирая их воедино. Но от изнеможения ее мысли начали расплываться. Перед ней возвышался склон, усеянный пятнами кустов. Ничего другого она не желала замечать. Призрак пронесся мимо с легкостью пушинки, увлекаемой порывом ветра по верхушкам травинок. Обогнав беглянку на 20 футов, он резко развернулся. Когда она бросилась вправо, он внезапно снова оказался сзади, быстро догнал ее, но лукаво промчался мимо. В этот момент что-то скользнуло сзади по ее бедру, и на нем появилась царапина, не глубже десятка тех, которые она уже получила, продираясь сквозь колючие кусты. Но оставил эту царапину не шить. Телзи свернула влево. Призрак метнулся следом, загоняя ее, словно овчарка. Телзи вправо, он вновь перед ней, выскочив из-за спины. Его прикосновение снова показалось легчайшим, но мгновение спустя на руке появилась горячая и влажная линия боли. Когда зверь опять очутился у девушки за спиной, она ощутила нарастающую панику и остановилась, повернувшись к нему. Призрак замер в то же мгновение в 15 футах от нее и медленно выпрямился в полный рост, не сводя с жертвы темных глаз и приоткрыв кривой клюв в безмолвной усмешке. Телзи наблюдала за ним, ловя ртом воздух. Казалось, их разделяют полосы туманной темноты. Робан начал отдаляться, ускользая из ее ментальной хватки. Телзи подумала, что если сделает еще шаг, то споткнется и упадет, и тогда зверь прыгнет на нее. Голова гоблина повернулась. Клюв с щелчком захлопнулся. Уши настороженно шевельнулись. Беззвучно мчащийся вниз по склону белый силуэт на мгновение показался ей нереальным, продуктом воображения. Телзи знала, что Чомер приближается, но и думать не могла, что он уже так близко. Она не заметила в небе огни мобиля, но машина явно где-то рядом. И если ее друзья последовали за псом, когда тот выпрыгнул из мобиля, если не сбились с направления... Чомер может кружить вокруг зверя, грозить ему, возможно, отвлечь его от девушки, занять на несколько минут. Она отдала собаке команду и тут же повторила ее быстро и встревоженно, потому что пес никак не отреагировал. Попыталась проникнуть в его сознание и внезапно поняла, что Чомер, мчащийся сюда в безмолвной ярости, не намерен откликаться на любые ее команды. Гоблин испустил чудовищный визгливый вопль удивления, когда странное белое животное пересекало последние разделяющие их 20 метров и с ужасающей легкостью отпрыгнул. Телзи ошеломленно увидела, как из-под меха метнулась передняя лапа с выпущенными когтями. Мощный удар настиг прыгнувшего чомера в воздухе, со страшной силой отшвырнул, и пес покатился по земле. Призрак снова прыгнул, чтобы добить самонадеянного противника, но пес уже вскочил и отбежал в сторону. Для чомера это была первая серьезная схватка. Но за ним стояли поколения предков, сражавшихся друг с другом, с другими животными и вооруженными людьми на аренах Асканама. Умение сражаться было отштамповано в его генах. Он сделал одну ошибку, почти фатальную, бросившись с разбега на неизвестного противника. Буквально через несколько секунд стало ясно, что новых ошибок он совершать не намерен. Телзи видела это сквозь мерцающую завесу изнеможения. Каким бы крупным псом ни был Чемир, визжащий гоблин весил минимум 5 раз больше, а выглядел, ощетинившись вздыбленным мехом, в 10 раз крупнее. Его сородичи были для первых поселенцев синонимом таящегося в лесах ужаса. Когти на его передних лапах были с ладонь Телзи, а изогнутый клюв пронзал мышцы и кости не хуже меча. А его сверхъестественная скорость... Теперь время словно замедлилось. Призрак метался, рубя когтями сверху вниз, а нечто белое и ловкое молча и целенаправленно кружило вокруг него. Тут Телзи поняла, призрак был естественным убийцей, созданным природой, чтобы эффективно расправляться со своей добычей. А предки Чомера были убийцами, созданными людьми, чтобы эффективно расправляться с другими убийцами. Пес на мгновение прильнул к зверю, запрыгнув высоко ему на плечо, и она увидела на его боку темное широкое пятно в том месте, куда вонзились когти. Чомер яростно встряхнулся, послышался неприятный треск. Призрак закликотал, словно огромная птица. Противники снова сцепились, и призрак рухнул. Белый силуэт повалился вместе с ним, но стиснутых челюстей не разжал, ловко уворачиваясь от когтей. Раздался новый клёкот. Дергающийся призрак закатился в кустарник. Чомер последовал за ним. На развороченные кусты упал круг света, переместился на Телзи. Она задрала голову и увидела снижающийся мобиль. Услышала голоса, выкрикивающие ее имя. Телзи скользнула в разум Робана, растеклась по нему и мгновенно ощутила, как его руки мертвой хваткой сжимают рукоятки на панели управления. Для Робана время быстро истекало. Он пытался отвлечь зверя от собаки и натравить на людей, которые могли его разоблачить, но не смог. Телзи ощутила его внезапное решение разорвать ментальный контакт со зверем, чтобы избежать единственного переживания – погружения вместе с чужим сознанием в содрогающуюся агонию смерти. Его правая рука выпустила рукоятку, потянулась к переключателю. «Нет», – тихо скомандовала Телзи протянутой руке. Рука упала на панель. Но через секунду пальцы сжались в кулак, рука согнулась, снова начала подниматься. «Нет!» Рука осталась неподвижной. Девушка задумалась. Времени хватало. Робан верил, что погибнет вместе с призраком, если не сможет вовремя отключиться от его умирающего мозга. Возможно, он прав. Она не хотела бы находиться в его сознании, когда это случится, если до такого дойдет. Но ей многое нужно узнать от Робана. Во-первых, имена бандитов, поставлявших ему человеческие жертвы. Затем ей нужно детально разобраться с телепатическими уровнями его сознания. В чем там проблема? Почему он не мог ими сознательно пользоваться? И когда-нибудь она сумеет помочь наполовину телепатам вроде Гайкс. И еще ментомашины. Если Робан мог работать с ними, не понимая в деталях, что делает, то она сможет использовать подобные устройства намного более эффективно. Да, надо будет тщательно изучить его машины. Она освободила руку Робана. Та метнулась к переключателю, перебросила рычажок. Робан облегченно выдохнул. В следующую секунду Телзи была очень занята. Игла пси-энергии деловито промчалась по уже разведанным каналам, касаясь здесь и там, что-то ликвидируя, что-то отсекая или блокируя. Когда все кончилось, половина разума Робана мгновенно пропала, а он, не подозревая об этом, тупо улыбнулся, глядя на панель. Он и дальше будет жить здесь, но уже безвредный, на попечении своих машин. И станет невольным хранителем других машин, воспоминаний, которые еще предстоит исследовать, и таланта, обладания которым осталось для него неведомым. «Я еще вернусь», — пообещала Телзи улыбающемуся слабоумному существу и покинула его. Как оказалось, она все еще стояла на склоне. Ведь на все это ушла секунда. К ней уже бежали Данкер и Валая, а Риш только что выбрался из мобиля и направил луч фонаря на кусты, где еще дергалось тело призрака. Чомер, стиснув челюсти на сломанные шеи врага, с методичной яростью вытряхивал из него последние капли жизни. Это был рассказ Джеймса Шмидца «Чудовище разума».